Я не сразу пришел сюда. Все откладывал, продумывал варианты ведения разговора. Несколько раз подходил ко входу в министерство и каждый раз возвращался обратно домой. Но я, Аврор, и это навсегда. Возле входа в министерство для простых посетителей, ну, возле того, который в какой-то подворотне находится в телефонной будке, уже недели две ошивается какой-то парень. Парнишка, похоже, маглорожденный. Во всяком случае, пистолет, который он периодически достает, не позволяет усомниться в том, что он умеет им пользоваться. А еще, судя по его периодическому бормотанию, он ждет конкретного человека, чтобы встретить его дружеским огнем. И иногда, совсем уж редко, в его речи проскальзывает имя Рейнард Мальсибер. Я вначале не придал этому значения. Кто их знает, этих сумасшедших, которые покойника пытаются выследить. А когда Северус тебя по имени назвал, я сразу вспомнил, где мордашку твою смазливую видел. Так что делай выводы, парень. Грюм открыл дверь, а затем снова обернулся. Я не знаю, как это повлияет на твое ко мне уважение, но Рози убил не я. Когда мы его нашли, он уже был практически мертв, но успел меня ранить, гаденыш. А пока я в Мунго валялся, мне эту славу и приписали. И никто даже не слушал, когда я пытался возражать. В конце концов я плюнул. Ну, пусть будет Рози. Я не святой и мне приходилось лишать жизни разумных, так что пусть и Рози будет в этом списке. Но если тебе это важно, Рейнард Мальсибер, то можешь поискать того, кто избавил этот мир от вина. И с этими словами Грюм наконец-то вышел из кабинета. И что, ты думаешь, это разумная идея, брать его к себе? Задумчиво проговорил Рей, глядя куда-то поверх меня. Ну, если ты не заметил, то в сложившейся ситуации было только два выхода, один из которых никто даже не думал рассматривать. Рей кивнул. Видно было, что мысленно он находится не в этой комнате. Не хочу, чтобы он начал разнюхивать про Рази. Зная его упрямство и неплохие мыслительные способности, сложить 2 и 2, как говорил недавно Аластер, он сможет без проблем. Не знаю почему, но мне не хотелось, чтобы он знал правду. «Ты с нами вообще?» – осторожно спросил я. Он посмотрел на меня и сфокусировал взгляд. «А, да, Сев, мне нужно идти». С этими словами он практически вылетел за дверь. «И куда он?» – полюбопытствовал Малфой. «Без малейшего понятия», – честно ответил я. «Бывает. Нет, мне совсем не нравится, что он так себя ведет. Пойдем». Я встал с кресла и направился к двери. «Куда? Ты в курсе, что ты тиран? Не даешь свободу личной жизни своим сотрудникам. Им это может не понравиться. Я не ограничиваю своих сотрудников. И Рей, между прочим, мой друг, и такое поведение для него не характерно. Знаешь, тирания – это самая неустойчивая система правления. Люциус, ты слышишь меня? Я говорю, что мне не понравилась реакция Мальсибера на речь Грюма. А ты не можешь предположить, что эти два действия не связаны между собой?» Вопросительно посмотрел на меня Малфой, но поднялся наконец на ноги. Я молча вышел в коридор и рванул в операторскую. Не знаю, что именно меня направило туда, но я прислушался к своему внутреннему голосу. Залетев в комнату, я обнаружил там только Фернандо и Андре, которые пили кофе и периодически бросали взгляд на стену экранов. Малфой зашел следом и прикрыл за собой дверь. «Где Рей?» «Только что вышел», — ответил Андре. Посмотрел что-то и вылетел. Что именно он смотрел? Чувство беспокойства нарастало, и меня чертовски напрягает, когда я не могу определить причину. «Блока, Сев, что-то случилось», — насторожился мой секретарь. «Пока не знаю», — я подошел к пульту управления и начал просматривать внешний периметр министерства. Так называемый «блока», спустя продолжительное количество времени я увидел на мониторах Мальсибера, выходящего через парадный вход для служащих среднего звена. Он же никогда не пользуется этим выходом. Я даже не заметил, как ребята подошли ко мне. Этого следовало ожидать, стукнул я по столу рукой. «Ты можешь объяснить или нет?» — рявкнул на меня Андре. «Могу. Просто, как тебе известно, Рей слишком любит гоняться за призраками прошлого. Мы все равно ничего сделать не успеем, а я надеюсь, у него мозгов все-таки хватит не лезть под пули. Скажи, ты можешь принудительно включить связь с Реем без его разрешения? Это может сделать только дежурный», — проговорил Фернандо и прогнал какую-то комбинацию на компьютере. «Все, готово. Так что он хочет встретиться с вооруженным человеком, который просто мечтает его убить, и поговорить с ним о жизни», — сквозь зубы процедил я. Мы уставились на экран. Камеры были установлены в разрушенном здании, квартала за два от министерства. На полуразрушенной лестнице сидел молодой парень, накрыв голову руками. Судя по траектории движения, Рей направлялся именно к нему. Завернув за очередной угол, Мальсибер вышел к парню. «Здравствуй, Саул, я тебя узнал. Ты очень похож на своего отца. Вот он я, Мальсибер. Ты же меня ждешь?» Прогремел голос Рейнарда в операторской. Парень встрепенулся и резко вскочил на ноги, одновременно вытаскивая пистолет и снимая его с предохранителя. «Он какого хрена делает?» – заорал Андре. «Хотелось бы самому спросить», – прошипел Малфой, сжимая спинку стула побелевшими пальцами. Рей тем временем сделал шаг вперед и оказался практически нос к носу со своим мстителем. «Можешь убить меня? Давай, стреляй. Ты же этого хочешь?» Парнишка дрожал. Было видно, как он пытается найти в себе силы, чтобы нажать на курок. В мыслях он проделывал это не раз, но сейчас он просто не мог выстрелить. Пистолет начал ходить ходуном в его руках, а на глазах появились слезы. «Ну, что ты замер? Давай, спусти курок». Рей сделал еще шаг и теперь практически упирался грудью в дуло пистолета. «Это же так просто. Я, пожиратель в розыске. Я на тебя напал, а ты выстрелил. Ну же, ты когда-нибудь убивал, а, Саул? Вот так, лицом к лицу, чтобы кровь твоего врага попала тебе на руки?» «Нет», — парень молчал, но пистолет от груди Рейнарда не убирал. Я приблизил изображение. Зрачки Саула расширились до такой степени, что невозможно было разобрать цвет радужки. Постояв немного в воцарившейся напряженной тишине, Рей развернулся и пошел в обратном направлении. Его неудавшийся убийца сел на ступеньку, на которой сидел до этого, и, бросив пистолет, руками закрыл лицо. Рей, развернувшись, внимательно посмотрел на парня, затем проговорил: «Это только кажется, что убить просто. Я твоего отца не убивал, Саул, это сделал Крауч, но его уже давно нет в живых. Однако я присутствовал при этом, поэтому можешь продолжать пытаться отомстить. Передумаешь, найдешь меня. Я убегать не стану». С этими словами Рей вышел из этой мрачной подворотни. Я, вытащив гарнитуру из уха Андреи, нацепив ее на себя, заорал: «Ты какого хера делаешь, придурок? Мать твою, Сев, я его сам убью», — заголосил Люциус и зачем-то выбежал из комнаты. Я некоторое время постоял в операторской, затем отправился в свой кабинет. Там я застал орущего Малфоя и равнодушно стоящего у стены Рейнарда. Когда я вошел, Люциус замолчал и рухнул в кресло. Я просто прошел к столу и занял свое место. Некоторое время Рей стоял и смотрел в одну точку, затем тряхнул головой и, переведя взгляд на меня, задумчиво произнес: «Ладно, я все осознал, все это прекрасно, но раз уж ты здесь и относительно вменяем, может, объяснишь, чего мы выжидаем?» Вопрос Мальсибера застал меня врасплох. Я прекрасно осознавал, что Рей – человек действия. Ему невероятно трудно сдерживаться и заниматься повседневными делами, зная, что этот покой всего лишь иллюзия. Наверняка он пошел на встречу со своим потенциальным убийцей только для того, чтобы сбросить напряжение. Я внимательно посмотрел на Рейнарда и, тщательно подбирая слова, начал объяснять. «Хорошо, я объясню. Но сперва ты ответишь мне на один вопрос. Какая главная задача у всех нас в предстоящей заварухе? Я так понимаю, что имеется в виду неполная реконструкция существующей системы власти. Тогда я не знаю наверняка. А ты, похоже, опять забыл поделиться своими планами. Основной нашей задачей является недопущение развязывания гражданской войны». «Что? Какой войны? О чем ты говоришь? Рей, ну, подумай сам. Неужели ты действительно думаешь, что те, кто представляет сейчас аристократию и которые тем или иным способом связаны с лордом, после гибели своего лидера просто возьмут и сдадутся? Ты что, правда так думаешь, что кто-то, типа Малфоя, позволит прийти и просто забрать то, что с таким трудом заработали его предки? Запомни, Рей, если в прошлый раз многим удалось отвертеться, то только потому, что им это позволили. И те, кто не поддерживал лорда, не высказывали особого недовольства потому, что в тот раз все произошло неожиданно. Никто не ожидал, что может произойти что-то наподобие событий в Годриковой впадине. Сейчас все будет по-другому. Будет восстание, переворот, мятеж, называй это как хочешь, но все действия будут проводиться в открытую. А это значит, что когда все закончится, то останется куча недовольных, причем с обеих сторон. А открытое недовольство может привести к открытому противостоянию, то есть к гражданской войне. И как этого избежать? Во-первых, никаких арестов и показательных судов не будет, кроме одного единственного над Северусом Снипом. Во-вторых, все, кто представляет хоть какую-то опасность, будут уничтожены. И, естественно, все, кто сейчас служит лорду под каким-либо принуждением, будут оправданы. Но принуждение мы пока оставляем, да, в любом случае, в будущем подобная информация будет являться одним из рычагов давления. Я вздохнул и с силой провел рукой по волосам. Далее, чтобы утихомирить победившую сторону и кинуть кость возмущенным обывателям, мы грамотно подставляем Малфоя и позволяем Аврорату устраивать многочисленные обыски в Мэнере. А потом, на суде, когда Люциус будет оправдан по всем статьям, людям станет несколько стыдно, что они позволили так обойтись с героем, и они не обратят внимания на то, что остальные пожиратели никакому преследованию не подвергались. «Не жалко, Люц, тебе Мэнер не жалко на разграбление отдавать?» В голосе Рея прозвучало любопытство. У него был аналитический склад ума, и он уже просчитывал варианты. Это было видно по появившейся вертикальной складке на лбу. «Нет, все равно Мэнер очень скоро в сарай превратится, так что наличие авроров ему уже не повредит. Тем более, что все более-менее ценные вещи уже вывезены оттуда. Грюм прав, Рей, Париж стоит мессы. Будущее моего сына и моих внуков стоит того, чтобы я пожертвовал Мэнером и своей репутацией. Ладно, хорошо, а что происходит сейчас? А сейчас, Рей, идет тонкая и грамотная дискредитация как лорда, так и Поттера в глазах общественности. Вот прямо сейчас небольшая группа людей во главе с Глендой Читток переводит эту безумно напряженную политическую ситуацию, связанную чуть ли не с вооруженным переворотом, хотя это и связано с вооруженным переворотом, но людям не обязательно об этом знать, в конфликт частных интересов. Этакий междоусобчик между лордом и Гарри Поттером. И когда все это закончится, все скажут: «Молодец, Поттер», пожмут его мужественную руку и пойдут готовить ужин. Ну, бутылку шампанского откроют, может быть. Эти двое, на самом деле, практически ничего не значат сами по себе. Они всего лишь знамена. И мы сейчас лишаем эти знамена их основного предназначения, способности повести за собой армию. Тем самым мы не допускаем развития полноценной войны и минимизируем возможные жертвы. Именно поэтому, Рей, мы с Люцем сейчас страдаем от безделья, и ты, похоже, тоже. Мальсибер внимательно посмотрел на меня, затем кивнул и, не говоря ни слова, вышел из кабинета. Люциус в свою очередь вскочил и заметался по комнате. «Люц, сядь», – прошипел я. «Не могу, он не успокоится. Этот придурок или сам подставится, или еще что-нибудь случится. Он не успокоится, Сев. Разговор о Розье еще не раз всплывет. И однажды Рей сможет связать и вина и тот Риттершверд, что находится в твоем доме». Я закусил губу. Люциус понятия не имеет о том, что этот меч играет сейчас роль меча Годрика Гриффиндора. Я откинулся в кресле. Это бездействие меня убивало. Я был готов сорваться, так же как и Мальсибер. Чей будет первый ход, Сев? Малфой остановился и уставился на меня практически в упор. Лорда. Первый ход будет за лордом. И твоя задача, Люц, заключается в том, что ты должен выставить нашего повелителя полным идиотом. Пророчество, да, пророчество. Это гребаное, никому не нужное пророчество. Я закрыл глаза. На мгновение мне захотелось, подобно маленькому ребенку, броситься к маме с воплем. Не хочу. Не заставляйте меня делать то, чего я не хочу. Я никогда не стремился к этой должности. Я надеялся провести эту войну под крылом у Алекса, оставаясь всего лишь полевым агентом. Я не готов, не готов отправлять людей на смерть, не готов жертвовать детьми. Перед глазами всплыло лицо Седрика. Я должен, должен, но не сейчас. Сейчас я хочу выпить, а думать буду завтра. Малфой, как ты думаешь, напиться сейчас будет нормально? Люциус ненадолго задумался, а затем как-то неуверенно кивнул. Тишину в зале, казалось, можно было потрогать. Перси вытер со лба внезапно выступивший пот и продолжил. Глава 15. Черная метка. Мне стыдно. Мне никогда не было стыдно, а вот сейчас. Сегодня я проснулся. Нет, не так. Сегодня я очнулся в своем поместье, в малой гостиной на полу. Рядом со мной подавал признаки жизни Малфой. Глядя на синяки на его физиономии, я подозревал, что на моем лице тоже есть что-то подобное. На креслах и на диване в этой же комнате сидели Фрай, Нарцисса, мама и Альбус. Мальсибер, как обычно, подпирал собой стену. Все смотрели на нас прокурорским взглядом и молчали. Я попытался подняться, не тут-то было. Все тело словно задеревенело, еще бы, проспать на полу всю ночь. Картинно застонав, я перевернулся на спину и скосил глаза на своих родных, что я пытался вызвать. Сочувствие, хрен. Фрай злобно зыркнула, мама поджала губы, а Альбус только горестно вздохнул. Нарцисс со Смальсибером хранили ледяное молчание, только Рей слегка пошевелился и скрестил руки на груди. Что вчера произошло? Что мы натворили такого, что моя мать и моя жена бросили все дела и прибыли сюда, а нарцисса каким-то невероятным способом сумела найти мужа? Наконец молчание было нарушено. Мама поднялась с дивана и, подойдя ко мне, не сильно пнула мое страдающее тело. Очнулся, гад, ласково поинтересовалась она у меня. Я надеюсь, что тебе сейчас плохо. Более того, я надеюсь, что тебе, когда ты поднимешься, станет еще хуже. Я бы спросила тебя, козла, какого хера ты творишь, но не буду. Ты вряд ли это помнишь. А ждать, пока ты восстановишь свою память, свинья, у меня нет ни времени, ни желания. Хочу только посоветовать тебе вспомнить своего отца и к чему его привела любовь к горячительным напиткам. И вспомнить, что ты, в отличие от Гордона, пить вообще не умеешь. Выслушивать сейчас твои нелепые извинения и оправдания я также не намерена. Поэтому сейчас я забираю с собой девочек и отправляюсь обратно в Египет. Да, и еще, я запретила эльфам давать вам антипохмельное. Будете сами в норму приходить. Когда придете в себя, уроды, и будете готовы к конструктивному диалогу, пришлете сову. С этими словами мама подошла к сидящим в креслах Фрая и Нарциссе, взяла их за руки и отпарировала. Не понял, что это было. С трудом поднявшись, я добрел до дивана и рухнул на него рядом с крестным. Если я ожидал поддержки, то зря надеялся. Альбус, сдвинув брови, просто пересел в кресло. Я перевел взгляд на Рея, тот все так же стоял, скрестив руки на груди, и молча разглядывал меня. Тогда я закрыл глаза и начал вспоминать. Вчера я предложил Малфою напиться. Уж не знаю зачем. Затем, наверное, чтобы прекратить рефлексировать и жалеть себя. Поразмыслив, мы пришли к выводу, что в отделе уйти в себя нам элементарно не позволит. Тогда мы решили, для разнообразия, не иначе, напиться цивилизованно, то есть в баре. Выбор бара предоставили случаю. Просто написали названия всех известных нам забегаловок на бумажках и вытягивали, закрыв глаза. Три метлы выпадал три раза. Решив, что это судьба, мы переместились к размерте. В баре было тихо и относительно спокойно. Увольнительной для школьников не было, поэтому мы с Малфоем культурно напивались практически в одиночестве. Размерта, принеся нам очередную бутылку огневиски, посоветовала: «Мальчики, вы бы хоть закусывали, что ли?» Я недоуменно посмотрел на женщину. «Профессор Снейп, я понимаю, у всех бывают трудные дни, поэтому никого не осуждаю, но учитывая, с какой скоростью исчезают со стола бутылки, можно прийти к выводу, что скоро у вас не останется денег для продолжения банкета, а в долг я не даю». С этими словами Размерта подмигнула мне и отошла от стола, покачивая бедрами. Я закашлялся. Люциус меланхолично похлопал меня по спине и задумчиво произнес: «А я тебе говорил, что иллюзию не нужно было одевать. Фолта здесь никто не знает, а вот надирающийся в сомнительной компании профессор Хагвартса может вызвать подозрения». Я не понял, Размерта что, действительно со мной заигрывала? Прокашлившись, выдавил я из себя: «Я тебе просто поражаюсь, Сев. Мне иногда кажется, что несмотря на то, что ты женат, а до этого жил довольно долго с Эванс, ты все еще остаешься девственником. Не понимаю, что тебя так поражает. Рази, охотница за скальпами, а самого неприступного профессора Хагвартса, о котором еще и очень неоднозначные сплетни гуляют, в ее коллекции точно не было. Какие сплетни? Очень нехорошие. Говорят, Люциус с заговорщицким видом наклонился ко мне, ты с пожирателями дело имеешь. Да-да. И что, про тебя тоже подобные сплетни гуляют?» Я ухмыльнулся. Люциус хохотнул, затем разлил остатки огневиски из бутылки в стаканы. «Знаешь, Сев, Арази права, у нас кончились деньги», и он быстро вывернул карманы. «У тебя я даже спрашивать не буду, ты никогда не платишь по счетам. Что будем делать? В банк пойдем?» В голосе Люциуса послышалась неуверенность. «Неохота», честно признался я. Мимо проплыла Размерта, неся поднос, заставленный едой, к другому столику. Я, прищурившись, посмотрел ей вслед. «Охотница за скальпами, говоришь, а скажи мне, вездесущий Люциус, у Рази в коллекции невыразимцы были, которые тоже с довольно подмоченной репутацией. Ты сейчас на себя намекаешь?» — неуверенно спросил Люц. «Нет, Конечно, если бы я намекал на себя, то с нее бы с ней похватило. Если получится настроить метку на вызов, мы бартер произведем. Мы ей одолжим Руквуда, а она нам обеспечит стол. Люциус долго смотрел на меня расширившимися глазами. Ты в курсе, что продавать людей безнравственно? Осторожно спросил меня друг. Угу, кивнул я. Это совершенно беспринципно, бесчеловечно и вообще, с чего ты взял, что Руквуд может кому-нибудь понравиться? А мы пообещаем Размерте, что Август ей метку покажет, продолжал я упрашивать Люциуса. Я не понимаю, почему я взъелся на Августа, может потому, что его не было в отделе в тот страшный день, или, может быть, потому, что видел, насколько он жалок, а ведь он при любом раскладе носит звание невыразимца, и неважно, чем он на самом деле занимается в отделе, не знаю, но я хотел сделать с ним что-то ужасное. Я этого хотел еще больше, чем отомстить Эйвери. Я прекрасно осознавал, что если мне удастся сейчас настроить метку на вызов, Руквуд просто постелью с довольно красивой женщиной не отделается, и я даже представить себе не мог, на что способна моя больная фантазия. Пока Люциус думал, я внезапно вспомнил Поттера. Неужели мальчишка действительно думает, что я живу на этом свете, чтобы испортить ему жизнь? Пусть после сегодняшней ночи Руквуда найдет и поинтересуется, на что способен Снейп. Никогда не понимал и не пойму Поттера. Видимо, до мальчишки никак не дойдет, что мы фактически живем в Хогвартсе, и если бы профессор Снейп задался целью сделать жизнь ученика невыносимой, то ему даже особо напрягаться не пришлось бы. Конечно, это же бесчеловечно. Требовать с ученика знания материала и наказывать его за шатание по школе по ночам. Да я просто зверь. Близнецам Уизли, например, достается на порядок больше, а уж про Лангбаттома я вообще молчу. Только вот они почему-то не думают, что я преследую их. Так, кажется, Люц принял решение. Знаешь, все это настолько гадко, настолько восхитительно низко. Я согласен. С одним условием. Сделку заключать буду я. Глаза Люциуса просто светились. В этот момент он, как никогда, был похож на того падшего ангела, в честь которого получил свое имя. Настраивать метку пришлось в туалете. Причем настраивать пришлось метку Люциуса. Моя вообще не подавала никаких признаков жизни, обычная татуировка. Кое-как с грехом пополам метка на предплечье у Люциуса зашевелилась. Змея сделала одно волнообразное движение и собралась снова застыть. «Стоять! Куда?» И Люциус быстро ткнул палочкой в череп, скороговоркой читая заклинание. Руквуд появился практически сразу. Люциус успел только одернуть рукав. Непонимающий Август крутил головой и пытался сообразить, что он делает в туалете и где, собственно, лорд. «А ты разве не знал, Руквуд, что наиболее приближенные к лорду разумные имеют право вызывать его слуг, когда они им понадобятся?» Лениво растягивая слова, спросил я. «Что? Но как? Я не понимаю, Северус». Начал что-то лепетать Август. «Видишь ли, Руквуд, нам со Снейпом пришла в голову идея проверить, на что ты способен. Разумеется, все это санкционировано темным лордом. Если не веришь, можешь спросить у него самого». Люциус с усмешкой смотрел на озирающегося в панике пожирателя. «Все мы, включая самого Руквуда, прекрасно понимали, что никуда он не побежит и задавать глупые вопросы не будет. Пошли, Руквуд, сейчас у тебя будет первое испытание». Я приобнял съежившегося мужчину за плечи и вывел его в коридор. Подведя Августа за наш столик, я сел. Руквуд мялся рядом, но так как приглашение присесть не поступило, то он решил не рисковать и продолжал стоять чуть ли не по стойке смирно. Восстановить-то его в бывшей должности я восстановил, но вот дальше зала с пророчествами его не пускали. За Августом постоянно тенью следовал кто-то из дежурных, заставляя его каждый раз вздрагивать. Кабинет Фолта он вообще обходил по большой дуге. Запугали его до такой степени, что Август не узнал Мальсибера, однажды столкнувшись с ним лицом к лицу. В общем, сейчас Август демонстрировал все признаки паранойи и мечтал убраться отсюда подальше. Мне его даже читать не пришлось. Все было написано на его лице огромными буквами. Люциус между тем о чем-то шептался с Размертой, которая время от времени бросала лукавые взгляды в нашу сторону. О чем они договорились, мне неизвестно, но минут через 15 раз с Люцем ударили по рукам. Малфой, повернувшись, поманил Руквуда к себе пальцем. Август засеменил к нему на подгибающихся ногах. Размерта, кивнув головой, потащила Августа куда-то наверх, предварительно выставив перед Малфоем огромный поднос, заставленный бутылками. Дальше мы просто продолжили напиваться. Уложились мы в 2 часа. Оставшиеся огневиски допивали прямо из бутылки, передавая ее друг другу. Я хотел отключиться, но почему-то не мог. Это я хорошо помнил. Через 2 часа прямо к нашему столику выскочил растрепанный Руквуд и буквально взмолился. «Пожалуйста, разрешите мне уйти, это страшная женщина, она...» «Тьфу!» — сплюнул Люциус, не дав Августу договорить. «Еще мужик называется, смотреть противно». С этими словами он встал и потянулся. Видно было, что он уже готов, потому что его изрядно кренило в сторону. «Куда теперь? А пошли ко мне, у меня вроде что-то дома было». Я поднялся, держась за стол. Люциус кивнул и, подцепив одной рукой полупустую бутылку, покачиваясь, подошел ко мне и вцепился свободной рукой в мою мантию. Я же, схватив Руквуда за руку, практически сразу отпарировал. Появились мы в саду. Я всегда отпарирую именно сюда. «Пошли», — выговорил я со второй попытки и побрел к дому. Афира выскочила неожиданно. Повалив меня на снег, она принялась вылизывать мне лицо. Точнее, попыталась. Приблизив морду ко мне поближе, она отпрянула и начала чихать. Чихая, мантикора пятилась назад, пока не врезалась в Люциуса. Тот упал и, сфокусировав взгляд, разглядел, кто на него напал. А вот нахрена он полез к кошке целоваться, для меня остается загадкой до сих пор. Нет, она его не порвала, она его хорошо знала и была уже давно добротно прикормлена Люциусом. Но, от него несло тем же перегаром, что и от меня. Несчастное животное, похоже, получила травму на всю оставшуюся жизнь. В итоге мантикоре удалось отбиться от возжелавшего ее приласкать Малфоя, но это стоило Люциусу мантии, которую Афира просто на ленты исполосовала. Досталось и Руквуду, который ничего не делал, только сидел на снегу, с ужасом смотрел на мантикору и завывал на одной ноте. Наконец, кошка убежала, не переставая чихать, а мы с Малфоем, придерживая друг друга, поднялись на ноги. Я стоял, покачиваясь, и смотрел сверху вниз на уже закатывающего глаза Августа, затем, повернувшись к Люциусу, невнятно произнес: «Знаешь, Люц, не нравится он мне, мелкий какой-то, он недостоин носить гордое звание пожирателя, нужно его это удлинить». «А как? О, у меня есть идея». «Пошли», и мы возобновили свой путь к дому. «Руквуд, мелкий, ага», — это говорил самый низкорослый парень в круге. «Я был выше разве что миниатюрный белый». Руквуд кое-как поднялся и побрел за нами. Было видно, что ему страшно. Внезапно я остановился и, презрительно глядя на Августа, спросил: «Ты хоть метку запускать умеешь?» Руквуд отчаянно замотал головой. «Ну вот что ты за бесполезное создание, смотри как нужно, Марс Мордри». Я с ужасом открыл глаза. «Мерлин, я что, совсем тупой? Как я смог до этого додуматься?» Теперь понятно, почему все родные собрались здесь, в доме, над которым висела черная метка. Понятно, почему все на таком взводе. Непонятно только, почему мы с Малфоем все еще живы. Если бы тот жрей додумался сотворить нечто подобное, я бы его убил. Хотя вряд ли найдется еще один настолько тупой идиот, который способен на такое. Я осторожно покосился на Рея. Не представляю себе, каким образом мы будем вымаливать прощение. Я не хочу больше ничего помнить. Я не собираюсь смотреть воспоминания в думосборе. Малфой, я обратился к стонущему и пытающемуся подняться с пола Люциусу. Я в завязке. Надолго, простонал Люциус, держась за голову. Навечно, Люциус, и я снова закрыл глаза. Ну, значит, мы не узнаем, что произошло, бодро проговорил Люциус. Не надейся, Люц, голос Мальсибера просто сочился патокой. Я, видишь ли, приобрел какую-то нездоровую привычку записывать для Северуса то, чего он не помнит. Дневник опять валялся раскрытым на столе, а я был настолько зол, что просто не смог удержаться. Так что, Уизли, там сейчас снова почерк изменится, ты не переживай, просто читай дальше. Знаешь, Сев, ты просто представить себе не можешь, насколько я сейчас зол. Я прочитал последнюю строчку. Значит, ты не хочешь ничего помнить, а придется. После того, как я вышел из твоего кабинета, я направился в зал суда, который мы уже давно используем для тренировок. Мне просто необходимо было снять напряжение. После часовой нагрузки, когда от меня уже пар повалил, я сел на скамью и начал анализировать полученную информацию. Как так получилось, что я практически ничего о предстоящих делах не знал? Впрочем, я сам дурак. Давно нужно было поинтересоваться, что к чему. Фадж уйдет, ему просто придется это сделать, и следующий министр будет одновременно жертвенным ягненком, ведь основной удар придется именно сюда, министерство будет атаковано дважды. Я правильно понимаю, первый раз его захватят пожиратели, и тогда министр погибнет героической смертью, а как же иначе? Я даже знаю, кто будет этим самым геройским министром, все будут обо всем знать, но это, естественно, будет великая тайна. Второй раз атака начнется одновременно с великим противостоянием добра в лице Гарри Поттера и зла в лице лорда. Именно так, с большой буквы. И начнем эту атаку мы. Это будет невероятно сложно. Ты сможешь раздвоиться, чтобы одновременно контролировать оба участка, а я смогу, но, думаю, еще рано об этом разговаривать. Главное, что все встало на свои места. Закончив заниматься мозголомством, я оделся и вышел из зала, а потом сработали чары системы безопасности, настроенные на появление черной метки. Я как раз в это время находился в операторской. Быстро выведя на экран карту, я приблизил изображение. Не представляю, каким образом я остался стоять на ногах. Метка висела над нашим поместьем. Сорвавшись с места, я помчался в твой кабинет. Андре сказал, что ты ушел вместе с Малфоем, причем уже довольно давно. Я просто застыл на месте и стоял, глядя куда-то в стену. В голове крутилась только одна мысль. Как ко мне обращались, пытались что-то спрашивать, я не слышал. Из столбняка меня вывел Иван, просто залепив пощечину. Проверь, его голос звучал глухо. Если подтвердится, Иван замолчал. Я неуверенно кивнул и побежал к атриуму, чтобы аппарировать в поместье. Почему-то точкой приземления я выбрал тот участок, где я появился здесь впервые. Навстречу мне выскочила Афира и принялась истошно мяукать и тереться об мои ноги. У меня внутри все оборвалось. Если фамильяр выражает какие-то чувства к другому человеку, значит, с хозяином что-то произошло. Мне даже в голову не могло прийти, что Мантикора просто жаловалась на вас, уродов. К дому я подошел как в тумане. Перед дверью стояли Эйлин с Нарциссой. В руках они держали экстренный выпуск пророка с фотографией метки и вопросом, почему метка висит в чистом поле. Чистое поле было сфотографировано и помещено ниже. Разумеется, никакого дома на фотографии не было видно, но местность была вполне узнаваемой. Фрай сидела на крыльце, обхватив себя руками, а от ворот на полной скорости по направлению к дому летел Альбус Дамблдор. «Что случилось?» – завопил директор, подбежав к нам. Эйлин просто ткнула пальцем вверх. Мы все подняли голову. Метка была безупречной. Змея раз за разом выскальзывала изо рта скалившегося черепа. «Я боюсь заходить», – прошептала бледная Фрай. «Мы все боимся, дорогая», – тихо проговорила Эйлин. «Вы боитесь, что лорд все еще внутри?» Я нес какой-то бред, глядя на темные окна дома. Хоть бы один огонек, хоть бы какой-нибудь признак жизни. Не пари чушь. Меньше всего я боюсь этого безносого ублюдка. «Да, если он мне попадется, я его голыми руками придушу», – прошипела Эйлин. «Мы боимся заходить, потому что можем увидеть мальчиков». «Эйлин, у Тома есть крестражи», — проговорил Альбус, глядя в одну точку. «Если не ошибаюсь, то 6 крестражи. Один был использован, а 6 на 5 не делится. Значит, я, как самый старший, буду убивать Тома дважды». Дамблдор сорвался на крик. «С чего бы это?» Нарцисса не кричала, но ее голос звучал безжизненно. «Я имею на это право так же, как и вы. У меня там муж. У меня тоже». Фрай вскочила. «А у меня сын. У вас всех там один муж, один сын и один крестник, а у меня там 2 друга. 2. Меня несло. Я просто не соображал, что мы стоим и делим жизнь лорда. Нужно заходить», — проговорил Альбус. «С Томом потом разберемся. Если понадобится, жребий бросим». И тут дверь отворилась, и на пороге появился домовик. «Хозяйки», — завопило маленькое создание. «Утихомирьте их, у нас кончился огневиски». Мы переглянулись и, отталкивая друг друга, вломились в дом. Нас окружила темнота, и лишь из одной комнаты пробивался тусклый огонек зажженной свечи. Я оказался возле приоткрытой двери первым. Когда я, ворвавшись в комнату, увидел, что происходит, меня держали Альбус и Фрай. Не скажу, что им это 100% удавалось. «Пустите меня, я убью этих уродов. Не нужно меня держать. Вы, козлы, сидели на полу. Ковер был отброшен в сторону, а прямо на полу расчерчена шахматная доска. Вы сидели с глубокомысленным видом и двигали фигуры. И все бы ничего, только одна из фигур откатилась прямо к моим ногам. Это была бутылка. Пустая бутылка из-под огневиски. На нее был криво прилеплен кусок бумаги, на котором магловским маркером было написано «Конь, белый». Полные бутылки, по всей видимости, заменяли вам темные фигуры. Ты, Сев, обернулся на звуки и недоуменно приподнял бровь. «Ой, а чего это с тобой, Рей?» Теперь мы всей дружной толпой удерживали Альбуса, с кончиков пальцев которого сыпались огненные искры. Вдруг откуда-то издалека раздался приглушенный вопль. «Вытащите меня отсюда! Помогите! Кто это?» Переводя дыхание, проговорил еле успокоившийся Альбус. «Я не удивлюсь, если там Том. Сев, кто у вас там заперт?» «Директор подошел к крестничку и поднял тебя за шиворот. Где?» «Ты цеплялся за Альбуса, пытаясь устоять на ногах. Судя по звуку, в подземелье. Понятия не имею», — ты промямлил эту фразу, болтаясь в воздухе. «Быстро пошел туда и выяснил, и Альбус благословил тебя пинком. Ты пошел к выходу из комнаты, покачиваясь. Похоже, мать и жену ты просто не заметил». Малфой же вообще ничего не замечал, продолжая сосредоточенно изучать доску. «Вернулся ты довольно быстро, но этого времени хватило всем нам, чтобы немного остыть. Да там, Руквуд просто...» Ты махнул рукой и снова сел на пол. Я развернулся и быстро прошел по направлению к подземельям. Руквуд обнаружился в древней пыточной. Он был голый, и он был распят на дыбе. К счастью, вы, уроды, больше ничего сделать с ним не успели. Наверное, на шахматы отвлеклись. Август уже не орал, а просто скулил, пытаясь вырваться. «За что они тебя?» Сквозь зубы процедил я, пытаясь отвязать беднягу. «Говорили, что я маленький и меня нужно удлинить», — прошептал Руквуд. «Развязать его у меня не получилось. Пришлось просто перерезать веревки». Швырнув одежду, валяющуюся тут же на полу, с трудом поднимающемуся Августу, я рылся в карманах, ища портключ в отдел. Руквуд кое-как оделся, и я кинул ему карандаш. «Вот мне интересно, а почему ты все портключи делаешь из карандашей?» Август поймал его и так и застыл, с удивлением разглядывая непонятную штуковину. «Август», — он поднял на меня глаза, — «Обливейт, Эйлин». Когда Руквуд исчез, я поднялся наверх. В комнате Эйлин пыталась оторвать руки Фрая от твоего горла. Альбус смотрел на это с явным удовольствием. Тут Люциус, наконец, поднял глаза и с удивлением посмотрел на нас. Выцепив взглядом Нарциссу, Малфой расплылся в пьяной улыбке. «Цисси». Нарцисса подняла руку. «Акция сковородка». Секунд через 10 в комнату влетела чугунная сковородка с висящим на ручке и вопящим эльфом. Ловко поймав запрашиваемый предмет, Цисси легким движением стряхнула эльфа и, крутанув сковородку в руке, подошла к вам. Когда Нарцисса занималась ведением дел Малфоев, она пристрастилась к большому теннису. «Слайс пришелся по твоей морде справа, реверс слева отправил тебя в нокаут». Малфой попытался что-то вякнуть, но Смэш сверху быстро заткнул его на полуслове, а Быкхин под нижнюю челюсть уложил Люциуса рядом с тобой. Я смотрел на это избиение с отвисшей челюстью и молился про себя, чтобы моя будущая жена ненавидела теннис. Мне даже на мгновение стало вас жалко, но только на одно мгновение. Вы вообще понимаете, уроды, что вы натворили? Ты молился не тем богам, Рей, — хихикнул Люциус. Твоя жена любит теннис, и Цисси уже пообещала дать ей пару уроков. Умеешь ты утешить? — хмыкнул Мальсибер, осторожно косясь на Гермиону, которая в это время шевелила губами, видимо, проговаривая про себя название ударов и кистью руки, пытаясь их воспроизвести. «Но, мы, между прочим, больше не пили, а я с самого начала просил пропустить эти страницы, до следующей». Малфой пожал плечами. «Уизли, читайте». Глава 16. Бойкот. 1 мая 1996 года. Уже больше 2 месяцев со мной никто не разговаривает, кроме Малфоя. Его, впрочем, тоже, кроме меня, никто не хочет видеть. Большую часть времени мы проводим в моих комнатах в Хогвартсе. Читаем, проверяем домашние задания. Люциус тоже в этом участвует. Комментарий он оставляет похлеще моих. Каждую неделю я писал длинные письма жене, в которых униженно извинялся, а ответом была тишина. В середине апреля доставили арку, причем в мое отсутствие в отделе. Оставив ящики и отчеты о проделанной работе, Фрай передала через Ликса, что пока не хочет меня видеть и уезжает в Париж, а в отделе берет отпуск. Рейнард, как мой зам, с удовольствием подписал ее заявление. Мальсибер не просто со мной не разговаривает, он меня не замечает. Когда я попытался что-то выяснить, сказав, что он ведет себя как ребенок, Рей просто пожал плечами и ровным голосом ответил. Возможно, и, оттолкнув меня плечом, просто пошел дальше по коридору. Иван перевел общение в официальную плоскость и включил солдафона, реагирующего только на прямые приказы. Фил просто уехал в Париж по делам, а Альбус всего-навсего запретил Горгулье пропускать меня в свой кабинет, а мама вообще не давала о себе знать. К концу апреля я находился на пределе, еще немного, и мог произойти взрыв. Меня очень редко наказывали в детстве, а чтобы так, вообще никогда. Иногда я с тоской думал, что лучше бы они все меня избили поочередно, лишь бы сняли этот ненормальный бойкот. Я прекрасно осознавал, что натворил дел, и что мы с Малфоем заслужили то, что получили. Поэтому я особо не возникал, а стоически терпел и ждал, когда мои родные и близкие сменят гнев на милость. Слизеринцев я забросил, вообще не заходил к ним. Чем занимались мои дети, понятия не имел. Еще один прокол с моей стороны. Единственным, кто хоть как-то поддерживал со мной отношения, был Лекс. И то, подозреваю, что он делал это из-за того, что нам двоим пришлось вместе работать над установкой арки смерти. Это была очень долгая и кропотливая работа. Один раз меня отвлек Люциус, вытащив Хогвартс, потому что в моей комнате ломилась Амбридж. Когда я открыл ей дверь, она потребовала веритасерум, тряся перед моим лицом очередным декретом об образовании. Я молча дал ей пузырек, даже не вникая, зачем он ей понадобился. Не я ты ладно, и вернулся в отдел. В самый ответственный момент, когда шла непосредственная установка дуги арки, меня вдруг скрутила боль. Я схватился за левую половину груди и выдохнул сквозь стиснутые зубы, с трудом удерживая дугу. «Что с тобой?» В голосе Ликса прозвучало беспокойство. «Не знаю, все нормально, боль ушла так же быстро, как и наступила. Что это было?» Я тряхнул головой, решив особо не обращать внимания. «Давай продолжим». Когда установка практически была закончена, прямо передо мной появился серебристый павлин и голосом Люциуса произнес: «Возвращайся в школу, быстро, у нас ЧП». Я посмотрел на некроманта, тот кивнул: «Иди, я здесь сам дальше справлюсь». Ворвавшись в свои апартаменты, я нашел Малфоя, валяющегося на диване с очередной книжкой в руках. Мне захотелось просто схватить его и начать трясти. «Что случилось? Зачем ты меня вызвал? А ты не торопился?» «Надо сказать», Люциус положил книгу и сел. «Да ты не дергайся, я уже все выяснил». «Как ты, сидя здесь, умудрился что-то выяснить?» Я устало опустился в кресло. «Ну, мне пришлось выйти, а узнал я все от многих людей, начиная с министра Фаджи и заканчивая Драко. Сейчас ты закажешь нам чай и приготовишься выслушать увлекательную историю». Я с минуту молча смотрел на друга, потом позвал эльфа и заказал чай. Люциус удобно расположился на диване с чашкой и начал рассказывать. «Начну с того, что мне скучно. Ты хоть чем-то занимаешься, а мне скучно. Ты вот не знаешь, а я умудрился перед лордом за метку оправдаться. Каким образом? Сказал, что мы с тобой, кроме пророчества, еще и Каркарова ловим в свободное, так сказать, время. И что почти его тогда прижучили, и даже метку выпустили для назидания и устрашения, но у гада оказался приготовленный портключ, и эта скотина умудрилась сбежать. И что, лорд поверил? Представь себе, да. Кстати, ты в курсе, что Круциатус действует сейчас на меня гораздо слабее, чем раньше? Я догадываюсь, ты будешь продолжать? Ах, да. Как тебе известно, детишки решили образовать кружок по интересам, чтобы защиту изучать. Знаешь, как они его назвали? Отряд Дамблдора. Я когда узнал, чуть не упал, это же нужно было додуматься. Ну да ладно. Амбридж задалась целью прижать Поттера, и для этого она не брезговала ничем. Помнишь, она у тебя сыворотку правды вытребовала? Так вот, пригласив вчера вечером к себе на чай некую Мариетту Экшком, кстати, кто это, когтевранка, в твой список не попала, так что не отвлекайся. А, ну ладно. В общем, Долорес пригласила на чай эту Мариетту и вбухала ей в кружку веритасерум. Ты в курсе, что Гриндджер та еще змея? Если она в итоге с Цесси найдет общий язык, то я Рею не завидую. Что она сделала? Она наложила чары, что-то завязанное на пергамент. Если кто-то из подписавших этот лист откроет рот, то его ждет наказание, только не со смертельным исходом. Но ничего, эту мягкотелость мы в ней постепенно искореним. Она еще станет истинной леди. Последствия последнего свидания с одной истинной леди совсем недавно полностью сошли с его лица. Я покачал головой. Все-таки Малфой, странный тип. Естественно, Долорес стало известно о новой встрече. Она заручилась поддержкой слизеринцев и, поставив в известность Фаджа, отправилась ловить Поттера. «Откуда ты это знаешь?» «Мне Драко сказал. Точнее, он послал мне письмо, которое охреневший Филин принес сюда в наши комнаты». «Угу, это уже наши комнаты. Видишь ли, Драко совсем не хотел, чтобы Поттера сотоварищи поймали. И он рассчитывал на то, что я успею тебя предупредить. У меня такой умный мальчик. Немного нервный, правда, но у него это с возрастом пройдет. По-моему, он догадывается, что происходит на самом деле. Люц, не отвлекайся. Тебя я предупредить не успевал, поэтому я послал Добби к директору, а затем к юным подпольщикам». Драко как мог сдерживал Долорес. «Ты не представляешь просто, как он выкручивался, чтобы задержать движение и дать возможность всем разбежаться и одновременно с этим не вызвать подозрений. Откуда ты это знаешь? Я видел. Я же не мог оставить своего сына без поддержки, пусть даже моральной. В общем, пока группа захвата блуждала по восьмому этажу, к директору успел Фадж прибыть с поддержкой в виде Кингсли и Далиша. Сев, я терпеть не могу Далиша. У него просто отвратительные манеры, еще хуже, чем у тебя, Люц. Да что же ты меня все время перебиваешь?» Министр успел уже заскучать, ожидая свою помощницу, когда она все же явилась, волоча за шиворот Поттера. «Значит, Поттера, я провел пальцем по губам, а кого еще?» Драко сам его повалил на пол, тем самым перекрыв коридор и не дав остальным участникам группы продолжить погоню. «Поттера-то в любом случае отмажут, а вот если бы поймали кого-нибудь еще, вот это было бы хуже. Ты где таких вульгаризмов нахватался? А с кем я общаюсь? С солдафонами и бывшей уличной шпаной. Ты, когда я тебя первый раз встретил, разве что на кокне не выражался. Даже не верится до сих пор, что ты глава древнейшего рода. Так, на чем я остановился? Ах, да, все усилия Драко пошли прахом. Паркинсон, вот не зря я ее из списка потенциальных невесток вычеркнул, умудрилась каким-то невероятным образом подобрать характеристику для комнаты, и она открылась перед ней в том виде, в котором проходили сборища от, и что обнаружила на стене эта змейка из семейства аспидов, тот самый список участников. Ты бы, Сев, не херней страдал, пытаясь Поттера научить тому, что для него бесполезно, а про тактику с ним поговорил, про стратегию, про то, что такие вещи должны как минимум у гоблинов храниться, а не висеть на самом видном месте. Ты подумай об этом на досуге. Это бесполезно, Люциус. Поттер не будет у меня учиться ничему. Скорее всего, я сам виноват в этом. Но я понятия не имел, что наш избранный настолько нежная и ранимая роза. Никто из других детей так не реагирует, как он. Ну, может, тебе сменить манеру преподавания? Осторожно спросил Люц. Нет, коротко отрезал я. Тебе привести статистику, Люц, за все время моего преподавания в Хогвартсе мой предмет завалил только один человек, только один. А на курс высших зелий у меня набирается группа не намного меньше, чем у Минервы и Филиуса. И это при том, что я беру только тех, кто получил превосходно, а они всех подряд. И это учитывая, что жаба по зельям нужны только будущим целителям и аврорам, ну и таким как Гринджер. А процент учеников, мечтающих получить эти профессии, всегда был ничтожно мал. Так что превосходно по зельям получают больше учеников, чем те же превосходно по чарам и трансфигурации. Вот увидишь, даже у Поттера, который ненавидит и меня, и мой предмет всеми фибрами своей души, что-то отложилось в памяти, причем именно моего, а не того, что написано в учебнике. По зельям важна практика, и итоговая оценка зависит именно от нее, теоретические вопросы вторичны. Спорим, что даже Гарри Поттер и Рональд Уизли получат по зельям не меньше выше ожидаемого. Люциус настороженно посмотрел на мою протянутую руку и покачал головой. Я пожал плечами и продолжил свой спич. Учитывая все это, нелюбовь учеников ко мне, это меньшее из зол. Локхарта, вон, все обожали, и что, а мне наплевать, что они меня терпеть не могут. Они все поймут, когда в критический момент смогут сами быстро сварить зелье для своего больного ребенка. Многие это уже поняли, я усмехнулся. Все родители просто затыкают детишек, когда те начинают на меня жаловаться. Ты думаешь, я хоть одну бутылку из того, что мы выпили, сам покупал? Ладно, это лирика. Что там дальше было? В общем, Панси нашла список и притащила его Эмбридж. Зачем это змеям нужно? Я удивился. Не те это люди, которые будут пытаться выслужиться без выгоды для себя. Ты уже забыл, что тебе кровавый барон говорил. Змеи хотят вернуть себе своего декана, несмотря ни на что. Пусть даже в итоге он ворвется в гостиную Слизерина с пеной на оскаленных клыках и будет наказывать всех подряд. Что-то у них не получается. Да что же ты меня все время перебиваешь? Значит, стою я в мантии-невидимке в кабинете директора у стеночки. Скромно так стою, никого не трогаю. А тут такое началось. Да лишь начал наезжать, Альбус ему в открытую угрожать. Мариетти этой Кингсли память поправил, коновал. Это же можно было практически незаметно сделать, никто бы даже ничего не понял. Альбус меня заметил и намекнул, что помощь нужна. А мне что, жалко? Тем более, похоже, он меня простил за твою безответную, безобразную, совершенно отвратительную выходку. Люц, что Люц, это я додумался метку над домом развесить, ладно, в общем, помог я директору как мог, правда, кабинет немного разрушен, но ничего, восстановится. С чем ты помогал Альбусу? Как с чем? С побегом, конечно, он улетел на своей птичке и совсем не обещал вернуться, да, с должности его сняли, теперь директором официально Долорес назначит, только вряд ли она в кабинет попадет. Когда мы выходили, Горгулья очень неприветливо вход перекрыла. Директор перед отбытием посоветовал Поттеру все-таки с тобой позаниматься. Без толку, конечно. А Поттер все это время болтался между всеми нами как неприкаянный. Судьба такая у Поттера между ХМ постоянно болтаться. Так, значит, мы теперь без директора, в который раз уже. И самое главное, где его искать, когда Том за пророчеством в министерство притащится. Со мной он не разговаривает, так что свое местоположение мне не сообщит, и тут у меня снова кольнуло в груди. Да что же это такое? Неужели сердце? Перед глазами встал Тобиас, но мне всего 36. Боль прошла, но остался легкий зуд. Я машинально поскреб зудящееся место. Нет, не сердце. Посмотреть бы, но это позже, если не забуду. Что с тобой? Люциус подозрительно посмотрел на меня. Может, стоит Поппи показаться? Позже, я махнул рукой. Нужно попробовать в кабинет Альбуса попасть, может он хоть какую-то зацепку мне оставил. Иди, мне-то там точно делать нечего, и с этими словами Люциус снова завалился на диван. Когда я подошел к Горгулье, честно говоря, я не думал, что смогу попасть в святая святых Хогвартса, а именно в кабинет директора. Но, к моему удивлению, Горгулья отпрыгнула в сторону, открыв лестницу. Я провел рукой по волосам и пробормотал. Дверь открыта, ну надо же. Принято. Я подпрыгнул на месте и принялся озираться по сторонам. Кто это сказал? Не увидев никого рядом, я пожал плечами, у меня глюки, возможно. Но то, что проход открыт для меня, означает, что Альбус хоть немного, но остыл. Встав на лестницу, я начал подниматься в кабинет. Горгулья за моей спиной заняла свое место. В кабинете царил идеальный порядок. Ничто не указывало на побоище, устроенное Малфоем и Альбусом. Подойдя к столу, я увидел стеклянные кубики, сделанные Альбусом для меня. Слегка улыбнувшись, я дотронулся до хрупкой конструкции. Кубики пришли в движение. Северус Снейп, ага, с этим все ясно, сегодняшняя дата, тоже понятно, но вот третья строчка заставила меня недоуменно нахмуриться. Хогвартс, рабочий кабинет, неужели испортились? Жаль, забавная была вещица. Тут же на столе, я нашел свернутый пергамент с надписью «Северусу». Развернув послание, я прочитал, найдешь меня на Канарах, понятно, очередной незапланированный отпуск, ну все, здесь мне больше делать нечего, я быстрым шагом направился к выходу, и что это все, не здравствуйте, не до свидания, неприятно было познакомиться, какая же наглая пошла молодежь, вот в наше время, я резко обернулся, на меня смотрел директор Блёк и громко высказывал какие-то непонятные претензии, остальные директора поддерживали его речь качанием голов. Я чего-то не понимаю, здравствуйте, до свидания, приятно было познакомиться, скороговоркой проговорил я и быстро выскочил за дверь, что это сейчас было, бегом добравшись до своих комнат, я с порога заорал, Люц, портреты с ума сходить могут, смотря чьи, Люциус явно куда-то собирался, причем судя по тому, что напяливал он плащ пожирателя, собирался он куда-то, где присутствовал лорд, Найджелуса Блика, например, Блика. Блика может, не обращая внимания, ты куда собрался, меня лорд вызывает, откуда ты знаешь, патронус Рея здесь был, знаешь, слова, Малфой, вызов, Нотхолл, скорее всего, говорят о том, что Рей все еще злится, сделай мне портключ, а то метка молчит, а на поместье Ноктов чего только не навешено, лови, я бросил ему карандаш, правда интересно, А почему я всегда портключи делаю из карандашей, и паролю их всегда одинаково? Странно. Люциус, активировав портключ, исчез, а я пошел шататься по Хогвартсу, потому что сидеть в комнате было просто невыносимо. Возле туалета Миртл я затормозил. Опять близнецы? Интересно, чем они на этот раз заняты? Я вошел и, аккуратно закрыв дверь, прислонился к ней спиной. Близнецы Уизли делали что-то похожее на фейерверки. Забавно. Могу я поинтересоваться, чем вы заняты в неположенное время в неположенном месте? А почему место неположенное? Нагло поинтересовался у меня Джордж. Я их никогда не путал, они же абсолютно разные. Может, потому, что это женский туалет? Приподняв бровь, спросил я. Ну так и вы на барышню не похожи. Фред смотрел на меня прямо, но в глазах все равно плескалась неуверенность. Наглеете, молодой человек, я слегка прикусил губу, чтобы не рассмеяться. А может, пытаюсь обрести бесстрашие, я же гриффиндорец. В вашем случае это одно и то же. Так чем вы заняты? Близнецы замолчали. Они могут вести себя как угодно с Амбридж, но учителей, которые учили их с первого курса, мальчишки побаиваются. Мне самому посмотреть, волшебные фейерверки. «Хотим поздравить нового директора с вступлением в должность», — с вызовом произнес Джордж. «Хм, это хорошее дело. А в чем проблема? У вас что-то не получается? Они никак не приобретают заданную форму», — вздохнул Джордж. «Покажите», — я не удержался, и в голосе прозвучали нотки человека, привыкшего отдавать приказы. Фред поднялся с пола и подал мне одну упаковку. Я быстро осмотрел ее, вытащил палочку и продиагностировал начинку. «Все понятно». Очень маленькая ошибка, ее легко можно исправить. Смотрите сюда, нужно произнести мутари фигурам и добавить, какую именно форму вы хотите получить, например, мутари фигурам драцаним, и я резким движением провел палочкой над свертком. По свертку пробежали искорки и остановились, создав рисунок симпатичного зеленого дракончика. Вот, видите, то, что изображено на обертке, то и будет получаться при запуске. Мутари фигурам бат. Быстро проговорил Фред и, лукаво улыбнувшись, показал мне сверток с изображенной на нем зеленой летучей мышью. Вот, паршивец. А теперь, я усмехнулся, минус 20 баллов с Гриффиндора. Развлекайтесь, и я, развернувшись, вышел из туалета. Вернувшись в комнату, я застал там вернувшегося Малфоя. Ну, с нас снимается разработка плана по проникновению в зал пророчеств. Лорд сказал, что придумал способ. Сформирована группа из 11 человек. Сев, вот скажи мне, каким образом я буду удерживать 11 человек, среди которых будут все трое Лестринджи, Долохов, Мальсибер и я сам, наконец, что мне нужно будет сделать, чтобы проиграть мальчишке? Каким образом мне Беллу удержать? Это бред, Сев, это нереально. В общем, я отказываюсь принимать в этом участие. Я вздохнул и с силой провел рукой по волосам. Пока рано еще думать на эту тему, когда лорд планирует начинать. Через день после убытия Фолта. Ах, да, нам троим еще поручено найти и уничтожить этого предателя Каркарова. Троим, это кому? Мне, тебе и Мальсиберу. Здорово. Особенно если учесть, что Рей с нами не разговаривает. Веселая охота будет. Когда? До отъезда Фолта, чтобы доложили о выполнении и предоставили доказательства. Еще лучше. Ладно, спать давай, завтра здесь будет весело. Близнецы сдержали слово. Вступление в должность Амбридж прошло на ура. Больше всего мне понравилось, как ни странно, летучая мышь. Когда новый директор прискакала ко мне в кабинет с просьбой о помощи, я, удивленно приподняв бровь, поинтересовался у нее. «Мадам, у вас с головой все в порядке? Я Зельевар, вы не забыли, где вы видели размахивающего палочкой мастера зелий?» Амбридж пробурчала что-то неразборчивое и оправилась устранять последствия праздничного салюта, устроенного в ее честь. Залетевшего в мой кабинет маленького дракончика я даже убирать не стал, пусть летает, красивый он все-таки. А вот то, что горгулья не пустила Амбридж в директорский кабинет, стало для меня загадкой. Я даже предложил на полосу препятствий основателей ее загнать, чтобы должности занимаемой соответствовала. Тем более, что одного препятствия, а именно зловредного зеркала, там уже нет, на что Малфой обвинил меня в излишней жестокости. Но все равно, поведение горгульи мне показалось странным. Последний урок от Клюменции у Поттера произошел на следующий день, после фейерверка. Поттер, как обычно, опоздал, но я его почти никогда за это не наказывал. У меня тоже есть такая нехорошая привычка. Уже по инерции поместив несколько воспоминаний в думосбор, Я приготовился начать бессмысленно тратить время, когда в кабинет ворвался Драко и сообщил, что Амбридж нужна моя помощь с Монтегю, который нашелся, а я и не знал, что он терялся, декан хренов. Поэтому, не задавая больше глупых вопросов, я поспешил на помощь парню своего факультета. Монтегю кто-то засунул в неисправный исчезательный шкаф. Я даже догадываюсь, кто это был. Никаких повреждений, кроме нервного потрясения, у парня не было. Осмотрев и расспросив его, я отконвоировал Монтегю в больничное крыло и сдал с рук на руки Поппи. А в кабинете меня ждал сюрприз в виде Поттера, торчащего в думосборе. Тихонько подойдя к мальчишке, я нырнул в омут рядом с ним. Я никогда не просматривал это воспоминание, и сейчас видел со стороны, как меня корежило перед полным обретением силы. О, а вот этого момента я, оказывается, точно не помню. Я не помню, что порезал Поттера. Интересно, чем? Нет, не пойму. Бесполочковая и невербальная. Палка как была неподвижной, так и осталась. Видимо, что-то плохо контролируемое. Я выкинул Гарри из воспоминаний до того момента, как прискакали Минерва с Эйвери. Во-первых, видеть Ника мне было неприятно. Во-вторых, пусть Поттер-младший помучается ответом на вопрос, успел его папаша снять с меня трусы или нет. Гарри Поттер понял все правильно и быстренько вымелся из кабинета, а запущенная высоко над его головой банка с тараканами придала ему дополнительное ускорение. Ну, слава Мерлину, хоть одной головной болью меньше. Вернувшись в комнату, я сообщил Люциусу, что тот был прав, и стоило мне выйти из кабинета, как Поттер тут же принялся копаться в моем грязном белье. И сейчас мы можем начать планировать охоту на Каркарова. Нужно еще учитывать, что я обещал Игорю жизнь, а также снова начать гонять Невилла. А то что-то мы про него совсем забыли. Так вы что, еще и что-то планировали? Засмеялся Мальсибир. Мне показалось тогда, что вся эта вылазка была чистой воды экспромтом. Ну, просто все как обычно пошло не так. Вообще, я заметил, что чем больше планируешь, тем больше неучтенных факторов всплывает. Уж лучше экспромт, ответил Люциус. А что вы молчите, Уизли? Глава 17. Различия между палочками. 1 июня 1996 года. Наконец все становятся на свои места и приобретают какую-то определенность. Хотя в какой-то момент мне показалось, что все пойдет прахом и придется форсировать события. А все потому, что Люциус наотрез отказался принимать какое-то участие в добыче пророчества в министерстве. Но в конце концов,